Дорогие братья и сестры и друзья, которые сегодня на этом месте собрались. Я думаю, что не впустую вы собрались на этом месте и собираетесь каждый раз, потому что это место поклонения и воздавания славы нашему Господу. Мы приехали к вам из Смоленска, который находится, в общем-то, недалеко от вас. И мы видим, друзья, что между нашими городами есть, конечно, огромная разница. Вчера вот встретили молодежь ваша, ну, оказали нам такой радушный прием, провели нас по городу вашему, и мы увидели, разница огромная. Но наш город, он, тем не менее, гораздо старше вашего города. О нем уже есть упоминание, что он и 2000 лет назад существовал. И все же, друзья, суть не в этом. Как и в вашем, так и в нашем городе есть Церковь Божья, которая прославляет Бога. Нам вчера пояснили, что вот в Москве как-то в церкви больше люди, ну, собираются с разных мест. Ну, я не могу оценить, так это или не так. Зато в Смоленской церкви, друзья, хотя и название такое у нас смоляное, а все-таки много братьев и сестер уезжает. География Смоленской церкви очень большая. Это, друзья, и Америка. Это, друзья, и вот здесь Москва. Есть у нас братья и сестры, которые вот смоленские, они и вот здесь вот, ну, в Эстонии, в различных других городах, даже перечислить не могу, то больше сестры переезжали, теперь уже братьев начали забирать, и в Туле уже есть наши. Поэтому, хотя мы и небольшая маленькая церковь, но география очень у нас, друзья, большая. Смолян можно много где теперь найти. И я уж не молчу про Украину, где действительно их еще больше. Знаете, друзья, мы такую тему выбрали сегодня. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела для сынов человеческих». Однажды мы приехали в Минск и тоже предложили тему, которая у вас тоже вот на первом этаже находится, такой, ну, плакатик. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». У нас в Смоленске тоже есть такой текст. Только уже из 28-го псалма, стих 1, и там сказано: «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь». Мы видим, друзья, что эта тема весьма насущная – слава Господу. Действительно, разве мало хвалы, когда вот мы у Исаии читаем, что серафимы стоят? Разве мало хвалы, когда там херувимы день и ночь поклоняются и взывают к Богу, и воздают Ему славу? Или хвала у них некачественная, что Бог еще и нам с вами, друзья, говорит: «Славьте Господа». Я думаю, что Ему особо приятно из уст тех, кого Он искупил, кому простил грехи, услышать хвалу и славу. Сейчас хор исполнит несколько псалмов, тоже, друзья, говорящие, за что мы можем славить Бога. И мне вот нравится, как бы вот, как славить Бога, как славить? Ну, я имею в виду, знаете, по-разному можно славить. Один служитель, понравилось мне очень пример такой. Ну, идем мы как-то по полю, выбираем место для детского лагеря. И услышали одного очень хорошего проповедника, которого, впрочем, знают на всех континентах земли. И вот его пение даже ценится, некоторые говорят, выше соловьиного. Но самое главное его качество, этого проповедника, это, друзья, жаворонок. Видит его, не видит, слышит или не слышит, он славит Бога. Даже в тихом где-то уголку леса, где никого нет, он славит Бога. Где-то на поле, давно уже заброшенном, летает он там кругами, бывает, или зависает в воздухе, он славит Бога. И ему, друзья, в общем-то, все равно, кто его видит. Он знает, что видит его Бог. Поэтому мы тоже хотим, друзья, вот так вот, в скромности нашей, может быть, прославить Бога. Такие псалмы: «Мир наш прекрасный», и второй псалом, будет еще стих сегодня и завтра, и после псалом «Дух Святой».